Но в чем заключается это твое мышление? Разве оно не определяется биохимией мозга? Выдал неожиданно глубокую мысль Тумар. Взять ту же черную. Нормальная ведь баба была, а потом стала этой тари и не может совладать со своими чувствами. Плохой пример. Она перешла неизвестно во что. А я сам создавал этот вид, ответил я со все той же ободряющей усмешкой. Я все понимаю и знаю, какие части были улучшены. Мозг и ключевые органы у нас мало отличаются. Чуть усилены разве что. Если хочешь, можешь поговорить с Хильхи. Да вот как раз говорил, иначе бы решился гораздо раньше. В вашей с ним теории полно дыр. Говоришь так, будто хорошо разбираешься в генетике и создании цепей, нахмурился я. Мне ведь не просто так дала система класс с Гаруспика. Ты же знаешь, она оценивает действия каждого. Гаруспик – это ученый. Каким был я в одной из очень-очень давних забытых жизней? Ты что-нибудь знаешь о стене? У меня сразу же загорелись глаза. Нет, он чуть усмехнулся. Твое любопытство тебя погубит, Арктур. Но я такой же, был таким же. Сейчас я уже просто старик, оказавшийся не в том месте и не в то время. Нет, Тумар, ты как раз именно там, где нужно и в самое подходящее время. И у тебя будет очень важная роль в отряде. А что до твоих сомнений, я не буду с тобой спорить относительно того, что именно считать человеческим мышлением. Но те же три, согласись, точно не были людьми и не мыслили, как люди, как и всякие эльфы с орками и прочие рептилоиды, хах. Но что бы ты мне сказал, если бы я вот прямо сейчас выложил бы тебе сет фрагментов на эволюцию в вечного эльфа или три? Согласился бы без раздумий, конечно, рассмеялся старик. Попасть под проклятие три еще постараться нужно, а эльфы вообще почти как мы, только уши длинные, да кровожадности чуть меньше. Я понял, к чему ты, да, в таком случае, идем к терминалу. Копье летаргии мерно плавало в воздухе в созданном у корней древа внутри убежища саркофаге. На расстоянии магия никак не взаимодействовала с радиацией, потому Кель смог зачаровать подрядом. Извлечь из куска омертвевшего дерева тоже было несложно с помощью магии огня, но оставлять его в убежище было нельзя, как и фрагмент убитого монстра. Сына утверждала, что радиация от этой дряни медленно выходила наружу, и поэтому долго держать в убежище его не выйдете его было нельзя. Впрочем, уходить пока что отсюда я не собирался. Дерево исполин ходить не могло, потому оставалось лишь распространяться по тоннелям и проращивать себе обходные пути вниз. Тело элементаля распада удалось тоже поместить в такой же и выкнуть в соседнюю локацию под пересбор. Пускай стена сама разбирается, где этой дряни место. Его фрагмент теперь сейчас находился чуть поодаль от корней, но оплетенный кольцом по контуру, чтобы его не поглотил пересбор. Вообще, радиация оказалась пока что самой неприятной штуковиной, из встреченных в стене. Вершина темной магии, абсолютное зло и прочие эпитеты, мертвая магия пустоты, хрень в сравнении с этим. Хотя она тоже сложно экранируется, а весь лут с проклятых, что те же радиоактивные отходы. И по словам Белой, такого дерьма внизу становится только больше. А что до копья? Его нужно будет обязательно вернуть в строй как можно скорее. Древесный лифт привез нас под свет закатного солнца, отражающегося крохотными искорками на белом покрывале идеально белого снега. Сегодня очень немногие проходчики рискнут сделать шаг по стене. Ивент все же, хотя ребята у генератора, должно быть, трудятся сейчас в поте лица. Вот кто настоящие герои, без них все первые этажи бы вымерзли. А прятаться на нижних вгон, верное самоубийство. Что такое сектор безрабочего источника тепла мы уже видели в 21-м. Новенькая мантия оказалась с непрописанным в системе свойством хамелеона и приобрела белесый окрас. Вблизи бледные поганки, растущие у меня из спины в снежную вьюгу, казались странными, но вдали плащ и правда мог меня маскировать. Не знаю как, но я понял, что артефакту нравится это место куда меньше, чем влажные катакомбы стены. Я ощутил, как текущая в нем сила ослабла. Но что удивительно, я почувствовал себя крепче, а холод отступил. Похоже, артефакт сам решил, как меня усилить для этих условий и сосредоточился на тепле и придал мне немного сил. Полезное свойство, но на лягу все еще не тянет. Пока что слабенький эпик, не больше. В чем же твой секрет, плащ лешего? Протаптывая дорожку в свежем снегу, мы побрели в сторону шпиля генератора. Помнится, в первый день мы вышли на стену тоже в такую метель. Навевает воспоминания. О, охотники на ивент, приветствовал нас уже знакомый парень у титанического обогревателя для города. Опять решили выйти на прогулку? Ага, соскучились по солнышку, хмыкнул я. А вы уже с утра пораньше придели? А как же, сегодня на стену сами видишь, что двинулось. Он скосил взгляд вверх, указывая на непогоду. Снегопад? Нет, улыбнулся проходчик. В снегопад наоборот чуть теплеет. Я про тучи. Такие черно-серые несут вьюгу. Может, даже ураган. Тогда температура упадет еще ниже. Как бы генератор вообще не потух, любопытно. И что будет тогда? Конец? Нет, конечно. Запустим снова. Только первые этажи вымерзнут. Так уже бывало в двух циклах. Тогда многие погибли между холодом и гоном. Помрачнел парень. Я правда, сам такого не видел. Серая рассказывала. Но как-то так и будет, это точно. Серая она все еще в обсерватории? Конечно. Она никогда ее не покидает. Монстры ведь не охотятся на смотрителей. Разве что летуны. Эти вообще отбитые. Спасибо. Тогда удачи. И тебе, охотник на ивент. Странный разговор. Я каждый раз говорил с ним совершенно серьезно. Парень же упорно называл меня с сарказмом и охотником, даже не подозревая, что абсолютно прав. И я не солгал ему, когда сказал, чем здесь занимаюсь. Мы свернули на широкую улочку, ведущую к обсерватории. Знакомая короткая улочка расстилалась перед нами белым полотном. Обычно здесь снег таял, но, видимо, терминал работал в полсилы. Сказывался я простой в ночную смену. У обсерватории мы застали странную картину. Девушка стояла у края нависавшей над стеной площадки. Она смотрела вдаль, в серо-черное небо, через которое еще пробивались лучи закатного солнца. «Смотритель Арктур», — сказала серая, не оборачиваясь, «стоило нам подойти чуть ближе». «Я чувствую скорбь всадников. Стене не нравятся твои действия». «А кто это сейчас говорит?» «Проходчик Кирирай, смотритель серая, или часть системы?» «Часть системы», — равнодушно отозвалась девушка и обернулась. В руках у нее дымилась чашка какого-то горячего напитка. «Мне нет дела до их боли. Я лишь фиксирую действительность. Мне нужен твой рассказ о существе, которое ты уничтожил. Откуда ты знаешь, что я кого-то уничтожал?» «Белая сказала, что ты придешь. А она откуда знала? Я верила, что ты справишься». Это цитата. «Она просила передать тебе, когда ты задашь этот вопрос». «Хах, похоже на нее. Дай угадаю. Еще она просила передать мне что-то о том, чтобы я спускался вниз». «Да, смотритель Арктур. В таком случае, я могу не повторять эту часть послания, можешь пропустить». «Да, я сам знаю, что мне делать», и ей сказал также. «Идем внутрь, смотритель. Чай из снежного яблока раскрывается лучше всего в это время года». «На стене нет времен года, серая», поморщился я. «Я знаю», безразлично ответила девушка, уже не глядя и направляясь к обсерватории. Внутри было тоже снежно. Белое полотно покрывало дыру в обсерватории, в которую тоскливо смотрел одинокий телескоп. Направлен он был вверх. «Мне вдруг стало интересно. Ты изучаешь звезды?» Девушка вздрогнула, будто ее поймали на чем-то. «Иногда я просто смотрю в небо», — ответила она. «Не изучаю, нет, я не змей. Мне просто спокойно. Я думал, тебе всегда спокойно. Иногда остатки прежней личности просыпаются, и им становится страшно. Мне становится страшно. Я не знаю, почему. Я не всегда понимаю причину своих эмоций. На самом деле, почти никогда не понимаю». Хау, глаза Альмы вновь заблестели от слез. Она подскочила к Серой и заключила ее в объятия, как старую подругу. Самой же Серой было, кажется, плевать. Она, будто столб, стояла на одном месте с застывшим взглядом. «Пожалуйста, расскажите мне о существах, которых вы встретили. Если Белая была здесь, то ты должна и так знать почти все. Что это и откуда оно взялось?» «Это так», — кивнула Серая. «Но я должна знать, как ты его убил и что для этого делал, и описать, что делает его фрагмент». «Фрагмент радиоактивной твари, фонящий как треснувший реактор», — с сарказмом уточнил я. «Да, если он тебе не нужен, передай его обсерватории». «Зачем? Что ты с ним будешь делать?» «Управляющий узел просканирует его. Скорее всего, фрагмент после этого будет уничтожен», — равнодушно ответила Серая. «А нам за это бонусы полагаются? Повышение рейтинга, смотритель Арктур, и моя благодарность». Последнее она произнесла по слогам, а голос стал нежным и вкрадчивым. «То есть ничего полезного, понял, Арк?» Возмутилась Альма. «Тумор», обернулся я к группе. «Идите вверх, к корректору, а я пока расскажу сказку нашей знакомой, о том, как храбрые витязи надавали тумаков супостату радиоактивному». Старик кивнул и направился наверх в сопровождении лиговцев. «Только кот и Аридарх остались со мной, с интересом поглядывая на Серую. Та осторожно высвободилась из объятий Альмы. Затем подняла стеклянный чайник со стола и открыла крышку. Секунду покрутила пальцем, после чего поставила его обратно на стол. «Я сейчас», — сказала она, направившись в свою заваленную макулатурой каморку. «Она твоего сочувствия все равно не поймет», — бросил я рогатый. «Она потеряла себя, Арк. Что может быть страшнее, чем потерять себя? Не знать, кто ты и зачем существуешь. Разве не у всех проходчиков так же? Мы просыпаемся со стертыми воспоминаниями здесь. Я, конечно, кое-что вспомнил про короля Артура, но ведь прошлый я, изначально такой же чистый лист без воспоминаний. Это не одно и то же», — неожиданно возразила Энхи. Обычно она в таких случаях просто кивала, принимая мою правду. Но сейчас ей захотелось поспорить, едва ли не впервые на моей памяти. «И в чем разница?» Я улыбнулся. «В том, что», — уверенно начала она и запнулась. «Не знаю. Я просто знаю, что это так. Разница есть, но...» Альма погрустнела и присела на диван напротив дыры в стене обсерватории. Здесь было холодно. Намного холоднее, чем обычно. Чувствовалось, что генератор работает не в полную силу. Рядом весело плюхнулся кот, осторожно присел лис, а Ильгар занялся тем, чем занимается каждый проходчик, впервые оказавшись в обсерватории, глазел через телескоп на грешную землю по ту сторону. Судя по его мрачному виду и побледневшему лицу, впечатления были теми же, как и у любого, впервые увидевшего то, что ждет нас за пределом стены. Я опустил взгляд к столу и увидел, что стеклянный чайник уже полон снежинок. Они все стремились сами оказаться внутри сосуда, а едва место закончилось, как снег сам начал растворяться, обращаться в воду и, наконец, нагреваться. В этот момент вернулась Серая. Все взгляды обратились к ней. Девушка спокойно прошла к столу, чинно уселась с идеально ровной осанкой куклы. Она вытащила из мешочка ворох чайных листьев, трав и засушенных ягод. Вскоре от него потянулся приятный аромат нежного чая едва заметного желтоватого цвета. «Угощайся, Арктур, я слушаю тебя». Тортик тоже прилагался. Правда, его она с собой не несла, а он просто выскочил из портала над тарелкой. Похоже, у холодного смотрителя обсерватории тоже есть своя бытовая магия. Я начал неспешно рассказывать о встрече с крылатым мертвецом, параллельно отправляя запрос Сильвану. Тот уже был рядом с саркофагом. Сухо и вкратце. Времени до заката было не так и много. Хотелось бы к ночи уже быть рядом с моим деревом. «Благодарю за рассказ, смотритель», — тепло улыбнулась Серая и подвинулась ближе ко мне. Пахло от нее чем-то манящим, уютным и одновременно холодным. Я в очередной раз поразился, как все три легендарные смотрительницы невообразимо красивы. Каждая из троицы была совершенна. Ледяное очарование мрачной черной, красота упавшего с неба ангела в виде белой, а Серая — она удивительным образом совмещала в себе сексуальность и притягательность опытной вампирессы и чистейшую, как талый лед, душу Серафима. Те черты, которые казались невозможными вместе, прекрасно сочетались в ней, превращая в некое нереальное сказочное существо, гипнотизирующее взгляд. Но каждая из троицы была сломана, даже белая. Я одернул себя, вспомнив о том, что ее внимание ко мне обусловлено исключительно положением в рейтинге проходчиков. Бонусный фан-сервис системы, и не больше. «Ты упоминал, что можешь мне передать фрагмент этого существа», — нежно произнесла Серая, и я почувствовал ее горячее дыхание. Вверх устремилось облачко пара от ее дыхания. «Незачем пытаться меня соблазнить», — я усилием воли заставил себя отвернуться от нее и принялся за чай с угощением. «Ты ведь делаешь это, кстати. Зачем? Я хочу, чтобы ты стал первым в рейтинге», — шепотом произнесла девушка так, будто этой фразой признавалась в любви. Все это происходило на глазах у всей троицы девушек группы, а также кота, лиса, Ильгара и Аридарха. Девушка просто не осознавала, что такое поведение в окружении толпы под разговор о бойне с монстрами может быть неуместно, что, впрочем, не отменяло чарующую мелоту, гипнотизировавшую всю группу, включая девушек. В переводе на человеческий это значит «спуститься вниз». «Можешь не стараться, я и так однажды там окажусь». И, видимо, чтобы еще больше дать понять, что с осознанностью у нее беда, она тут же резко сменила тему. «Как ты собираешься пережить эту ночь?» 22. Провокаций, на которые нет смысла идти. 22. Провокаций, на которые нет смысла идти. «Как обычно, надерем задницу супостату. На тебя охотятся всадники, а в стене тебя ждет гон». «Ага», — и улыбнулся я. «Если ты знаешь это, то как собираешься выкручивать я? Очень просто. Никак, мы в патовой ситуации. Поясни, я не собираюсь сражаться со всадниками в одиночку. Я отступлю к дереву, а к нему уже сами всадники подойти боятся. Если начнется гон, первые волны оно просто сожрет, а из всадников сделает еще пару источников. Однажды снизу поднимутся те, кто сможет убить твое дерево, напомнила Серая. Ага, вот только мы тогда тоже рядом с ним не будем стоять, и гон оставит его в покое. Мы просто отойдем от него и не будем привлекать монстров. А вот всадники ко мне подойти все еще не смогут. После такой подкормки оно их скрутит и на таком расстоянии. Аппетит познается во время еды. Патовая ситуация. Они могут призвать Далахан. Так это же замечательно. Скрутим заодно и его. Я уже силу всадников видел. Странно, что никто до этого не додумался раньше. Тому есть причина. Вот как, я искренне заинтересовался. Стена попытается сама исправить ошибку. Рано или поздно, спокойно пояснила Серая. Как, я не знаю. Этого никто не может знать. Смотрители нужны, чтобы помогать системе действовать эффективней. Но это не значит, что она зависима от нас. Если меня не станет, на стене ничего не изменится. Она просто возьмет на себя мою роль, пока не найдет замену. Вот прям так сама и найдет, выбьет новое задание любимчику. Поздравляем, вы новый смотритель. А как быть с процентами допуска? И зачем тогда ты вообще нужна, если система и сама с этим справляется? Арк, надула губы Альма. Она делает это хуже, ответила Серая, с ошибками и опозданием. В конце концов, я когда-то появилась из такой ошибки. А как, если не секрет, теперь мы оба смотрители. Ты можешь мне сказать? Да, задумалась Серая и приложила к губам горячий чай, в который падали одинокие снежинки из-за края стены. Да, и систему обманули. Она считает, что моя осознанность равняется сотне. Перепроверить меня она не может, потому что функция перепроверки принадлежит мне самой. Но она знает, система не какое-то живое существо, отмахнулся я. Она – это наш мир, Арктур. В голосе и в глазах девушки на миг прорезались искорки разумности. Разве это не очевидно? Почему то, что управляет пересбором и прекрасно знает о десятках механических цепей, не могло бы сделать неодушевленный механизм, Богом? Тогда почему Бог этого мира так слаб, что не в силах спасти себя и своих детей? Возможно, он пытается, делает все возможное, но и мы сами влияем на систему, Арктур. Я знаю, что ты сделал, ты создал новую цепь, Белая рассказала мне, и предупредила не препятствовать тебе. Теперь вы встретили ответ стены, разумный некроэнергет. Доволен ли ты своим поступком, стоило ли оно того? Значит, ты и это знаешь, Белая догадывалась, пожала плечами она. Страж десятого не просто изменился, он грозился стать новой силой, как хозяин некроцита. Я считаю, что ты был неправ, но я не смею перечить ей. Белая, это все, во что я верю, но я могу тебе сказать, что ты вручил косу в руки смерти. Это тоже ее слова, только о них я не должна была тебе рассказывать. Но ведь строители, или создавший все это Бог, не создавали цепи. Этот механизм, надстройка. Надстройка, то, чего не должно было быть изначально. Первое усложнение, добавившее на стену обсерватории новую таблицу. Стена не хочет, чтобы ее проходили с помощью чита с цепью. Система отвечает багом на баг. Я понял. Сделать из всадников ивента свое оружие и обратить их против самой стены. Это тоже ошибка, Арктур. А ошибка порождает за собой новую ошибку. Значит, по-твоему, не нужно делать вообще ничего, не пытаться выбраться? Серая замолчала. Принялась наливать себе чай, будто пыталась выиграть себе время. В этот момент она казалась очень даже живой и осознанной, но затем ее лицо вновь стало вечной маской куклы обсерватории. Я не знаю, Арктур, я верю только в Белую, но спасибо, что принес мне данные о новом виде существ. После этого на ее лице появилась не настоящая улыбка, а во взгляде искорки восхищения, напрочь не настоящего, само собой. Понял тебя, Арк, окликнул меня Рейн. Эволюция займет еще часа два. Боюсь, до ночи мы никак не успеем. Я посмотрел в серьезные серые глаза серой девушки. Ни один мускул не выдал чего-то вроде «я же говорила». Но ведь должна же она была хоть подумать об этом. Ничего, это совсем не проблема. Идем, Арктур, произнесла Серая. Сам передашь фрагмент некроэнергита центральному терминалу. Это что-то вроде инфотерминала, только для смотрителей. Я припомнил штуку, под которой уснул вечным сном смотритель 21-го. Да, коротко ответила Серая. Мы поднялись на второй этаж. Раньше я думал, что отсутствие третьей части пола здесь – результат провала в стене. Но в 21-м это место выглядело точно так же. Серая встала в том же месте, где в 21-м сидел в кресле и курил кальян тамошний смотритель. Система. Смотритель Кирирай. Фиксирую фрагмент нового типа существ. Терминал выехал из пола. Выглядел он, как самый обычный инфотерминал на железной ножке. Принято. Образец. Тихо сказала Серая и посмотрела в мою сторону. Древесные щупальцы, уже начавшие насыщаться радиацией, протянулась к терминалу и в него уставился алый лазерный луч. Луч потянулся ниже и стал быстро бегать по ветке. Я почуял неладное и росчерком Майра перерубил держащий фрагмент отросток. Вовремя. Она начала на глазах распыляться, но на дерево перекинуться эта дрянь не успела. Лазер буквально распылял обломок ветки на частицы и впитывал в себя. Разница в терминалах все же была. Только раньше я не обращал внимания на крошечную алую точку, которой не было на других инфотерминалах. На миг замерев, он нащупал упавший на пол радиоактивный фрагмент и вскоре втянул его. «Благодарим за содействие делу проходчиков, смотритель. И что, даже награду не выдаст?» Усмехнулся я. «Хорошо выполненная работа, лучшая награда сама по себе, Арктур. Это все, что ты хотела мне показать. Что дальше? Попользоваться терминалом дашь? Этот терминал доступен каждому на стене, Арктур. Но большинство считают его самым обычным. Он сам решает, как с кем говорить, а показать я хотела тебе свою работу, ту обязательную ее часть, которую ты будешь выполнять, если меня не станет. А во, с чего такая щедрость? Щедрость, это мой и твой долг», произнесла Серая, после чего вновь обернулась к терминалу. «Система. Введен новый класс с некроэнергеты. Подтверждена новая цепь. Зафиксировано повышение сложности. Запрос на произведение пересбора системы терминалов внедрения. Ошибка. Недостаточный уровень допуска. Требуется статус корректора. Ошибка. Корректор сектора не отвечает. Идет поиск возможных решений. Принята директива смотрителя обсерватории. Благодарим за содействие делу проходчиков. И все, теперь терминалы начнут воспринимать фрагменты некроэнергетов. Все?» – удивился я. «Нет, только те, которые имеют хотя бы базовые познания в цепи некротизма и энергетов. Полагаю, это будут некротические терминалы и часть связанных с энергетами и магией. Чистого терминала цепи энергетов не существует. Они – изначальная форма, не имеющая предков среди других видов существ. И у ионитов», – с усмешкой сказал я, но получил неожиданно интересный ответ. «Терминал ионитов не ориентируется на схемы ядра. Все три в таблице, которые имеют связь сразу со всеми видами существ, не зависит от моего вмешательства». «Постой, постой, Серая. То есть он игнорирует списки и предлагает моды с тем, чего другие терминалы даже не видят?» «Да. Почему ты так удивлен? Если тебя интересует механика процесса, это из-за одиннадцатеричной системы счисления. Приказы главного терминала до него доходят с ошибками. В математике ионитов присутствует лишнее число. Я слышал об этом». Прервал я ее углубление, а то еще зацепится языком с сыной, а то и лишь дай повод поговорить про любимых монстров. Другие два, это, все три директивных. Их происхождение мне неизвестно, но они были созданы в стене. Изначально их не существовало. Они принимают сигнал ядра и выводят мой список, но модификации предлагают только на основе того, что у тебя есть с собой. Понял, кивнул я, хотя понял только первую половину. Дальше мысль девушки начала ускользать. «Я встречался с директивно-эфирным. Да, он же астральный и еще десяток других имен. Один из прежних главных смотрителей пытался их уничтожить, но некоторые уцелели. Причины того и другого мне неизвестны. Принцип его работы связан с магией судьбы и теорией мультивселенной. Директивный блок отвечает за принудительную инициацию протокола, а вторая – за встройку. Искажение линий судьбы – это астрал. Но у астрала нет материальной формы. Все, что связано с преобразованием реальных объектов, обеспечивает эфир. Достаточно, прервал я Серую, суть я уловил. А темпоральный, он ведь в руках у голубя, если так говорит Белая, уклончиво кивнула смотритель обсерватории. Я ничего не знаю о принципах его работы. О нем писал Змей, но с пятого цикла он не встречался. Я лично не видела их. Что-то мне захотелось запрячь сыну со стиля искать нам локации ионитов. Очень уж вкусно смотрелась возможность найти применение фрагменту Архиларвина и фрактального существа. Что ж, спасибо за беседу. Пожалуйста, серьезно ответила Серая. Кстати, тебя уже ждут снаружи. Подождут, Чуть улыбнулся я, прекрасно понимая, кого она имеет в виду. Последний вопрос. По твоей части, как на стене убирают радиационное заражение? Мне известен только один гарантированный способ, Арктур. Магия времени. Рекомендую купить на рынке сферы изоляции. Их делала Иридианская, Тамарийская и Калдерская ветви людей. Калдерская лучше всего, на основе саморазвертывающейся свинцовой ловушки. Или же просто сбрось это со стены. Спасибо, повторил я и развернулся к выходу. Удачи, смотритель, тихо произнесла мне вслед Серая. Всадники стояли у входа в обсерваторию и действительно ждали меня, как старого друга. У меня даже мелькнула глупая мысль, что они пришли сдаться и попросить создать для них виртуальный рай в грезах. Но нет, то, что перемалывает мозги всадникам, не позволит им этого сделать. По крайней мере, не здесь и сейчас. Хотя, если кабану удалось ускользнуть от бдительного ока системы и договориться со мной, то почему Мерлин не может прийти в себя? А почему черная до сих пор не связала Далахан и не отправила на дно стены? А вот и вы, мои новые жертвы. Я приветствовал двух всадников кровожадной улыбкой. Здесь нет твоего дерева бедствия, друид. Ты правда думаешь, что это мне как-то помешает сделать из вас источники? Прелестно, просто прелестно. Никогда бы не подумал, что кто-то еще будет мне угрожать. Позвольте поинтересоваться, а как ты собираешься это сделать? А ты подойди и узнаешь. Мышь осмотрелся по сторонам, пытаясь почуять подвох. Мерлин, подай голос, что ли, обратился я к другому всаднику. Чего тебе, лица у вас что-то кислые. Кстати, вы в курсе, что кабан сам предложил сдаться в обмен на иллюзии? Могу и для вас устроить. Обоих это не удивило и не огорчило, им вообще было плевать. Мы не можем не прийти, Арктур, пояснил Мерлин шепелявым зловещим голосом. Я понял, что вы, ребята, подневольные и играете роль ивента не по собственной воле, сказал я. Так может, договоримся? Мы уже это делаем, уронил Мерлин в пол. Мы могли начать штурм сразу, но вместо этого мы с тобой говорим. Ты удивительно разумен, заметил я. Наша разумность зависит от силы Далахан, ответил бывший алхимик. А он за 8 циклов набрал огромную силу. Тебе не убить принца, друид, с неестественной улыбкой ответил мышь. Про всадников мне то же самое говорили. Ты похож на него, но в отличие от него, ты надеешься на удачу и хитрость. У тебя есть план, верно? Хочешь поучаствовать? Улыбнулся я мышу в ответ. Нет, следующей ночью у нас будет трое, ответил он. Ввиду особого случая система решила ответить, позволив нам сражаться плечом к плечу. Спасибо за информацию. Ни за что. Я даже скажу еще кое-что. Я неверно выразился сперва, мышь посмотрел мне в глаза. Принца невозможно убить, несложно, это невозможно в принципе. Ну как-то же он сам прикончил своего предшественника. Иной соперник и иные обстоятельства. На стене нет неубиваемых монстров, я равнодушно пожал плечами. Так что, будем драться, или в этом нет смысла, все равно придет неубиваемый босс и всем конец. Зачем мучиться? Мне просто интересно, на что ты рассчитываешь, друид? Приведите завтра своего босса ко мне и узнаете. Зачем ждать, если мы можем сами убить тебя прямо сейчас? Тогда почему же вы этого все еще не сделали? Ответом служило молчание. Я что, запугал всадников, или убедил их в чем-то? Мы стояли друг напротив друга. Я с Сейнаитией, Рейном и Альмой. Остальные были сейчас рядом с терминалом и даже не знали об этой встрече. Незачем понапрасну тревожить людей. Где-то там наверху сейчас терминал отсчитывает последние секунды модификации тумора. Очень важной части моих будущих планов. Лес должен расти. Совиная мудрость с каждым разом будто все лучше и лучше разгоняла интеллект. И что-то мне подсказывало, что они сегодня так и не решатся напасть. Послышался шум шагов. Остальная часть моего рейда спускалась вниз с прошедшим эволюцию стариком. В этот момент я понял, что враг тоже тянул время. Скорее всего, пока мы говорили ни о чем, тот же мышь как-то сканировал местность на предмет моего дерева. Сканировал и не верил в то, что я настолько обнаглел, что буду среди ночи шляться по стене, как у себя дома. И вот сейчас я понял, почему они ждали. Ты слишком нагл, друид, за тобой ничего не стоит, ты просто ждал своих людей. Всадник поднял левую руку, призывая магическое оружие. Глаза Мерлина засветились синевой, он готовил испепеляющий световой луч. За их спинами изо всех щелей полезли разнообразные монстры. План врага был прост и понятен. Решили снова закидать меня массовым призывом мелких чудовищ. Но дело здесь было вовсе не в наглости. Но, наверное, это и отличает нас с принцем. Я никогда не надеюсь на одну лишь удачу, и я допускал, что могу ошибаться, предсказывая поведение врага. Едва вся моя группа оказалась снаружи обсерватории, послышался резкий треск, и из земли вырвались коренья, разрывавшие камень. Хотите нас преследовать? Добро пожаловать в стену. 23. Приключения, которые встречаешь с улыбкой. Как и ожидалось, идти за нами они не стали. Может, им просто по долгу службы там находиться не положено. А может, как раз потому они вниз и не могут. То, что заставляет их идти против нас, теряет силу внизу. Едва древо выдернуло нас к себе, как за нами стали одна за другой закрываться ветви древа и создаваться завалы из камня. Так что если дело в размере открытого пространства, то вам его не видать. Мы же юркнули на деревянном лифте вниз и вбок, в ближайшую локацию второго этажа. Арк, ты ничего не хочешь нам объяснить? Первой подала голос Сейна. Ее слова совсем не соответствовали счастливому виду и горящим глазам. Как здесь оказалось твое дерево? Просто сказал ему пустить сюда ветку. Зря я их по-твоему что ли забалтывал, ну и вас еще ждал. Девушка кинулась меня обнимать, но приятного в этом было мало, с учетом экзоскелета. В нем она была на голову выше меня. Бам! Ветви остановились, и я почувствовал, как ветвь отмирает, будто нечто перебило ее, отсекая от древа. Темный лес. Обрубок начал быстро впитывать ману, разрастаясь и увеличиваясь в размерах. Арк, твоя мантия! Воскликнула Сейна. Я почувствовал, как поганки на ней начинают ярко светиться лазурью и белизной, будто маленькие лампочки. По полу и стенам локации отовсюду потянулись огоньки света, медленно левитируя к плащу. Но в самый последний момент, когда они собрались у меня за спиной светящимся плотным облаком, поток резко почернел и с огромной скоростью устремился к дереву. Я понял, что плащ помогает мне колдовать, увеличивая силу магии. Спасибо тебе, Мейру, кем бы ты ни был. Активировав создание симбиоза, я принялся добавлять в растущий обрубок грибные гены. По локациям вокруг стало подниматься облачко грибных спор. Много времени не потребовалось, чтобы я уже знал наше положение дел. Что будет с Гоном? Вернул меня в реальность Ильгар. А что с ним? Спросил я. Его никто не отменяет, а сейчас ночь. Ясно, понятно, скривился он под тяжелый понимающий вздох кота. Идем к дереву, сказал я, и наденьте маски. Скоро здесь будет нечем дышать. Гон нас нашел две локации спустя в виде группы гоблинов, которые быстро уверовали в лес и бросились на своих товарищей. Наше главное преимущество было в том, что мы не стояли на месте. Возле крепости, где долго находится много проходчиков, Гон всегда сильнее и действует сообща. Мы же были мобильны, и враг точно не знал, где мы. Монстры сталкивались с монстрами. На монстрах с первого уровня нужно было собрать армию, которая встретит тех, с кем мы встретиться уже не захотим. Я лишь машинально отметил наличие в группе тумора. Значит, все дела в обсерватории были сделаны. Следом за гоблинами полезли орки и агры. Последним не повезло, узкие коридоры второго им были не по плечу. Так что даже простой орк с мечом был опасней. Все они стали воинами леса и отправлены воевать с теми, кто уже дышал им в спину. Мы спешно пересекли деревянную локацию заброшенной таверны и вышли в широкую кристаллическую пещеру. С учетом того, что это был третий этаж, в глубинность особо не верилось. Пол и едва угадываемые остатки некогда выбитых в камне резных колонн. По полу и снизу у стен росли красивые фиолетовые кристаллы, а при нашем появлении вспыхнули свечи. Сами собой, как же, так я и поверил. Духи, сказала Сейна. Знаю, произнес я, и призвал Майр, одновременно делая выпад в сторону. На пол упал одинокий фрагмент, напоминавший стеклянный шарик с воздухом. «Ты же их не видишь?» – удивилась механистка. «Растение видит», – хмыкнул я. «Сейчас», – произнес Гарри и чиркнула вспышка. Помещение осветило на миг чуть ярче, и в воздухе проступили тощие тела незнакомого вида призраков. Эдакое вытянутое одноглазое чудо-юдо. Темные духи поняли, что обнаружены, и ринулись на нас, но что могли сейчас монстры третьего уровня? А ведь когда-то мы крались мимо таких, оказавшись на третьем. Призрачная механистка просто перешла наизнанку и выстрелила из любимой винтовки, приговорив первого духа. О том, что случилось за это время еще с двумя, которым не повезло оказаться рядом с Тией, и вовсе говорить не приходится. Вой ревущих тварей Гона приближался со всех сторон. Очень скоро здесь будут и они, стекающиеся со всех окрестных локаций. В помещение минутой спустя ворвалась нежить, Драугры в ржавой броне с топорами и щитами. Раньше костяки без плоти были для меня опасным противником. Теперь же они просто обросли зеленью, мхом и поганками, после чего развернулись зачищать гон. Монстры становились только сильнее. Муталиски с пятого попали под раздачу, ассимиляцию их растениями я уже изобрел очень давно. Шестой этаж, на котором появляются демоны бездны. Не новый противник для меня, но и часто мы с ними не сталкивались. Это был один из тех случаев, когда с врагом я предпочел не встречаться. Призвав в ближайшую дверь убежище, я выпустил свою семерку, а вместе с ними неожиданно увидел сонную Эстель. «Опять деретесь?» – спросила она. «Ты бесполезна», – констатировал я факт. «Тащи туши рогатых внутрь. Зачем они тебе?» – с удивлением спросила девушка. «Изучим потом», – бросил я не глядя. Бывшие муталиски завалили демонов массой, особенно если учесть чуткое руководство моих десятников. Я приметил огромную силу и магию огня, но в остальном, ничего интересного. На шестом появляются черти и мелкие демоны. Всякая муть, лезущая в башку, это ниже. Астрал и арк, бросила сына. А это что-то новенькое, заметил я. Появляются на седьмом, но они редкие. Шелест множества костей. Впереди простирался искусственный лес полупрозрачных деревьев. Пол был покрыт идеально чистой изумрудной плиткой, над которой кружили крохотные белые искорки магии. Этим они напоминали вечно кружащийся на одном месте снег. Снова шелест. Ненавижу монстров, которые пытаются действовать на мозги. Зелени вокруг стало намного больше. Теперь она устилала здесь все. Мы находились в лесу, растущем на покрытой белыми цветами траве. Это не их родная лока, понял я. Они меняют ее под себя. Довольно странным, потерянным и в то же время отчетливо слышным шепотом произнесла Тия. Пространство начало покрываться трещинами и опадать. В гости к астральным существам пришел Мирти. Пол стал прозрачным и начинал истончиться, грозя вот-вот исчезнуть. Новички еще не видели мир шаманки. Должно быть, им сейчас весело. Впрочем, кое-кому еще веселей. К нам на огонек принудительно забрели создатели астральные твари. Безносые лица маски с уродливым ртом и круглыми провалами глаз. Торчащие из головы кривые ветви, будто рога. Сверху на них свисало множество подвязанных костей, шелест которых мы слышали, когда вошли в эту локацию. Одеты они были в плащи из шкур животных, со множеством костяных ожерелий поверх. Ноги были звериными, а руки – по локоть в крови. Сразу видно, странная хтонь. «Нам нельзя задерживаться», – нетерпеливо сказал я. «Нас еще не завалили толпой лишь потому, что мы быстро перемещаемся». Твари сделали над собой усилие, все разом атаковав Тию. Но та даже не вытащила свои камы. Реальность стала перетекать в нормальную. Локацией оказался банальный каменный куб с колоннами. А недолетевшие существа, не долетев до шаманки, исчезнули, оставив у нее под ногами лишь горсть фрагментов. Лут на Соне, я кивнул в сторону Эстель. Я и правда был на нее немного зол, что ее вечно нет на месте, когда она нужна. Хоть и понимал, что это в целом не ее вина. Арк. «Сюда бы я не шел», – остановил меня кот перед следующей дверью. «Ты еще и сенсор?» «Нет, кошачье чутье», – улыбнулся он. «Я так и не понял, была это шутка, или название реального навыка, а здесь большие механизмы». В один голос произнесли Сайна со Стиль, тыкая в другую. Первая при этом выглядела счастливой, а вторая скорее сонной. Мехи напоминали двухметровый экскаватор, которыми они с шумом стучали по полу, пытаясь атаковать. Они били со второго, двигались нам навстречу и чуть запоздали, медлительные и неповоротливые, за что и были брошены Сейной прикрывать нам спину. «Почти на месте», — объявил я, чувствуя близость древа. «Здесь нежить», — предупредила Тия. «Не просто нежить, а химеристый уже с девятого», — добавила Сейна. «Девятый, не рановато ли, где восьмой?» «Думаю, стена поняла, куда ты идешь», — мрачно сказал Рейн. «С девятого этажа слабые существа не приходят. Состоящие из множества острых маленьких костей червь на паучьих лапках со скорпионьими жалами и человеческим черепом с горящими зеленью глазами. А это точно не некроморф?» – спросил кот. Существа были невероятно быстрыми. Первый юркнул ко мне с такой скоростью, что покров Кайт воспринял его за летящий снаряд и отразил барьером. Вторым, как ни странно, чиркнул мимо меня болт арбалета Энхи. Тварь сделала обратное сальто и с шумом повалилась на пол. Над ней в прыжке метнулись на стены двое таких же, быстро перебирая множеством костлявых лапок. Одного взял на себя лис, а второй на свою беду столкнулся с Тией. Тварь была невероятно быстрой в атаке. Стоя на двух лапках и хребте, двумя другими парами лап она сфехтовала с тремя камами, пока врага не нашла игла винтовки Сайны. Полыхнула боевой магией. Отряд вступил в короткий бой. Если монстры пробились к нам, значит, они должны были прикончить моих десятников. Однако я чувствовал близкое присутствие Мордрида и Манри. Значит, они проскочили мимо них, бам. Еще четверо монстров пробились через разверзшуюся трещину в полу и атаковали в спину. Врага взяли на себя лиговцы. Полыхнула магия Риддарха. Из-под потолка спикировал пятый, едва не оказавшись на голове у Гарри. Рейн в каменной форме проломил каменный череп первого монстра, вминая его внутрь. Странно, как так много монстров могло прошмыгнуть мимо моих существ. Надо бы добавить грибных спор в стандартный набор, надеюсь, это не сочтут за создание новой цепи. Впрочем, уже не важно. Один из монстров проскочил ко мне, и сходу ударил костяным жалом, снимая заряд покрова, а я выстрелил удлинившимся майром ему в пасть и отравил внутрь семена. Монстр отпрянул, замотал черепушкой, ударился о стену и упал, медленно превращаясь в куст. Колония приступила к ассимиляции тела нежити. До безопасности еще одна лака. Обрадовал я товарищей, стряхивая с клинка застрявший между зубцов кусочек кости. Нас встретили зомбособаки с третьего, тоже не успевшие дойти к нам вовремя. В локации были обильно натыканы фонящие некротической магией кучи костей. Ловушка. Предупредила Эстель. Я остановился на месте. Стоило подойти ближе к куче, как от нее вверх взметнулось зеленое пламя некротической вспышки. Аномалия, я отскочил, но в следующий миг из кучи выпрыгнул зеленый некропес из чистой маны. Те ударило вампиризмом, но это была плохая идея. В светящихся янтарных разломах вспыхнула зелень, и девушка с криком схватилась за свежий ожог. Впрочем, рядом уже была Альма, но стене этого было мало. Она решила загнать нас в ловушку в самый последний момент. В метре передо мной пол проломился наверх, и из открывшейся дыры показалась голова Драколича. 11. Предупредила Сайна, опознав существо. Далеко же ты добрался, парень. И как только через 10-й прошел, дракон полыхнул синим пламенем, но столкнулся с зеркальным щитом Гарри и разлетелся в стороны. Мика в его башка дернулась от выстрела Альмы, а затем вспыхнула от взрыва изнутри. За дело взялись маги. Рядом поднялась вторая такая же драконья башка. Монстр не мог пробраться в слишком маленькую для него локацию тройки. Воспользовавшись уязвимым положением монстра, Рей просто протаранил его с рывком в каменной форме. Третья голова появилась поодаль и плюнула сгустком синего пламени. Среагировать я не успел, но прикрыл барьер. А затем остатки пламени вдруг изогнулись и принялись впитываться в мой плащ. Арк, чтобы разобрать ловушку и пройти, нужно... Начало была Эстель, но я ее остановил, не нужно, и кивнул в сторону артефакта у себя за спиной. Поганки на нем засияли зловещей зеленью, и принялись втягивать потоки магии от разложенных по помещению костяных куч. Некротическую аномалию шкура Мейру Многогранного тоже поглощала без особых хлопот. Зря я сомневался в артефакте, и очень сильно недооценил свойства поглощения маны. Эта локация была последней, так что даже резкое повышение сложности... Чуть больше моих прогнозов, ничего не изменили. Все идет точно по плану, будто по нотам. Я раскрыл дверь в локацию с моим древом, улыбаясь при виде цветущего рая из алой листвы, а передо мной высилось громадное дерево исполин, с настолько мощным и толстым стволом, что вся моя группа не смогла бы его обхватить, взявшись за руки. Сплошное полотно дерева, уже успевшего вкусить отголоски детей Гона. Пока мы здесь, поток монстров не иссякнет, и все они будут становиться удобрением. Затем однажды придет что-то из очень глубокой дыры, вроде радиоактивных элементалей, техноцита, таинственных осквернителей или еще какой-то неведомой хтони. Тогда мы отойдем прочь, и нечисть последует за нами, оставив дерево в покое. И затем однажды эта безумная ночка закончится. Идеальный план. Казалось бы, что может пойти не так, мы остановились на краю обломанной локации, уходившей к соединявшему множество этажей колодцу. Хранитель леса приветствовал меня исполин. Ага, привет тебе, приятель. Пришел искать у меня защиты. А да, скоро здесь будет очень жарко. Я знаю, ты любишь делать мне жарко. Хранитель леса, губитель леса, что ты несешь, приятель? Имя есть мне, я, Игдьясилар де Ермантул. «Это куда это ты меня сейчас послал?» — повторился я от такой неожиданности. «Да Ермантул, и что это значит?» «Сочетание звуков, которые мне нравятся». «Понятно, как ты вообще это придумал?» «Поглотил очень много существ из разных миров», — признался не к месту поумневший исполин. «А во, Ты что, можешь видеть их память, отрывки? Уклончиво ответила древо. Очень красивые кусочки, в которых я иногда ощущаю себя ими. Я собрал звуки из разных кусочков. Мне нравится. Я хочу больше кусочков, чтобы подарить их лесу. Зачем? Чего ты пытаешься добиться? Может, я поддержу тебя, если ты действуешь во благо леса? Ты породнился с ними слишком сильно. Ты называешь детьми леса тех, кто ими не является. Ты используешь лес. Сколько раз ты рубил мои сучья, перед тем заставляя брать ими безумные вещи. Интересный термин для радиоактивных предметов. Зачем тебе забирать полезные для леса жизни, когда ты благодаря мне им можешь почти неограниченно получать сотни других? Я хочу подарить кусочки душ каждой частице леса. Чистого леса, без примеси разума теплокровных. Постой. Ты что, заговариваешь мне зубы, а ты заставляешь меня избавляться от тебя раньше времени? Значит, ты с самого начала задумал уничтожить меня, лжехранитель, дар, дайр, черт, ты понимаешь, что всем обязан мне. Я действую в интересах всего леса. Я бог изменений к лучшему. Из нас двоих, хранитель, я больше похож на бога. 24. Неприятности, к которым нужно быть готовым заранее. Первый звоночек прозвучал уже даже не помню когда, но главным, даже не звонком, но набатом боевых барабанов, стал недавний случай, когда мне пришлось ему объяснять политику партии. Затем было общение с некродендроидами, и в нем я понял главное, казалось бы, очевидное. Они не были растениями. Власть Хуорна над растениями абсолютно. По идее, Хуорн имеет как раз для этого свою слабость. Он физически не способен навредить растениям. Это как поднять руку на близких. Порождение цепи же взяли в себя все, в том числе и черты иных видов. Вместе с этим появилась и возможность предательства. Предательство бездумного и совершенно бессмысленного в данном случае. Дерево не видит картину в перспективе и быстро позабыло о том, кто ему дал взамен утраченных ветвей два магических сердца. «Ты бросаешь мне вызов? Предлагаешь лесу сражаться с самим собой?» Предпринял я еще одну попытку. «Развитие леса. Ты используешь нас, как свои инструменты, но частицы теплокровных за твоей спиной дадут лесу намного больше». Послышалось в шуме листвы. «Что-то не так, Арк?» «Поняла тебя. Вы общаетесь?» «Да?» — спросил кот. Вместо ответа на два очевидных вопроса, я обернулся назад. «Тумар, ты все понял?» За нашими спинами из входов медленно выходила моя семерка высших некродендроидов. Они держались спокойно, но руки были недалеко от оружия. Встав у выходов, они замерли, просто перекрыв путь назад. А вот это стало для меня очень большой неожиданностью. Хотя, стоило бы догадаться, когда они не пришли на помощь в последней схватке, это может стать проблемой. Я дам тебе последний шанс, лжехранитель. Склонись передо мной и поклянись в верности, а затем сделаем из твоих теплокровных новых детей леса. Разве ты не видишь? Я уже это делаю, но я делаю их сильными. Ты же предлагаешь не развиваться. Нам нужны сильные союзники, чтобы дать тебе еще три сердца. Последнее, кстати, будет самым большим. Пауза. Она длилась долго, минуты две, может, три. Мои спутники принялись нервно озираться. Гон тоже никто не отменял. И все это время Дейрмантул продолжал в промышленных масштабах фармить монстров. Затягивать диалог, кстати, ему совсем не стоило. Рано или поздно сюда придет что-то неубиваемое на текущем этапе. Ты хитер, лжехранитель. Новые слуги будут верны тебе. Вы думаете так же? Я обернулся к семерке первых высших некродендроидов. Нарушил молчание Мордрит. Ты носишь лес в своем сердце. Ты и есть лес, произнес бывший аниматург. Я видел его душу. Если его убить, материнское древо больше не будет связано с ним и появится с нами. Неожиданно произнесло дерево. Это так? Спросил он у меня. Хороший вопрос, ответить честно, подставиться. Соврать, скорее всего, тоже. Сможет ли дерево доказать, что я лгу? Честность же она и есть честность. Да, это так, кивнул я. Что ты будешь делать с теплокровными? Спросил Манрит Арлангдар. Отдай их жизни Дейрмантулу, и вопрос будет улажен. Главный, бог изменений, но в образах древа есть смысл. Нет, твердо ответил я. Это то, что я хотел услышать, ответил бывший Тари из Ордена Тиши. Я бы усомнился, если бы ответ был иным. Прошу простить меня, мой бог, я заслуживаю смерти за свои сомнения. Он преклонил колено, опустил голову и протянул в мою сторону свой меч рукоятью вперед. Ты умрешь, спокойно констатировало древо. Ты умрешь, повторил еще один некродендроид из семерки, бросившись рубить голову своему сородичу, но не успел. Гораздо быстрее сработал появившийся в воздухе полупрозрачный клинок, вошедший в темечко предателя. «Ты умер», — произнес бывший лич и обернулся ко мне. «Бог Арктур, я вспомнил свое имя. Меня звали Нагибатор, но лучше зовите меня просто Наги». Действительно, этот точно был проходчиком. Только у наших могут быть такие идиотские прозвища. Отдельный плюсик ему в карму за то, что не заставляет меня повторять полную версию. «Это неправильное решение», — спокойно сказала дерево. «Вы предали свою природу и лес. Очень жаль. Арк, мы можем чем-то помочь», — подал голос кот. Для остальных это была немая сцена, только Тумар мог сейчас слышать этот безмолвный диалог. «Пока просто ждите», — отмахнулся я и вновь обратился к дереву. «Ты совершаешь большую ошибку. На твой разум влияют источники и поглощенные тобой существа. Они по своей природе агрессивны, и ты приобретаешь их черты». «Арктур прав», — уверенно сказал Мордрит. «Это разумное решение». Но на этом диалог был исчерпан. Дерево атаковало множеством ветвей, разнося на осколки небольшой постамент, на котором мы стояли. Целью был я, да я и сознательно подставился. Мантия Каэт справилась, погайф удар. Правда, на это ушли сразу 3 заряда. Собственно, весь запас, такое я видел впервые. Это была последняя мысль перед тем, как меня отбросило ударной волной прямо к некроморфам. И среди них нашелся еще один говнюк, как ныне повторно покойный. Бывший костяной лорд, до этого принимавший пассивную роль в группе, сделал свой выбор. В голову полетел удар двуручной клейморой, но я успел уйти чуть в сторону. Удар приняла на себя шкура Мейру. Клинок вошел в артефактный плащ, и там застрял. Меня тоже немного поцарапало, но не сильно. По спине забегали теплые мурашки от магии Альмы. И прежде чем я успел встать, некроморфа разрубила пополам коса бывшего Эстервиса, самого молчаливого из моих подопечных. Этим он, как всегда без слов, показал все свои намерения. Мы юркнули в рассыпную. Сломанная локация все еще имела часть стены, которой хватит минуты на 2. «Нам же нужно просто продержаться, так?» – спросил кот. «Тогда нечисть сама его угробит. Нельзя. Нам нужно это дерево. Оно же спятило. Или это временно? Этого мы уже не узнаем. Но погибнуть оно не должно», – ответил я. «Тогда какой план?» – спросил лис. «Нужно прорваться к его сердцевине», – пояснил я. «Ствол поближе к корням. Там сейчас все кишит монстрами», — заметил Ильгар. «Чувствую присутствие 6 видов существ», — туманно предупредила Тия. «Выпустим все, что осталось из наших карманных войск. Сейна, с тебя твои иониты, чтобы их обижали всякие там», — ужаснулась она. «Нужно просто пробиться к корням. Но ведь оно нам будет, само собой, мешать», — понял кот. «Определенно. Я бы на его месте боялся нас больше, чем монстров. А зря. Скоро повалит такое, так что не будем терять времени». Бам! Связка веток пробила трещину в стене. «Просто запутайте его. Дерево и так сражается с монстрами у корней. Приоритет – ваши жизни. Понапрасну не рискуйте. Спускаемся на 9-й через разлом. Я создам несколько спусков, чтобы запутать его. Затем бежим к корням, призываем все, что можно призвать, и держим оборону». Одновременно от дерева и твари нижних этажей всплеснула руками Сейна. «Мы не можем потерять дерево», — повторил я, — «и стоять придется недолго. Мы перешли из локации в соседнюю, такую же полуобваленную и лишенную охранных чудовищ. Все в окрестностях Дайр уже загеноцидил». Бам! Послышалось позади, дерево пробило путь туда, где нас уже не было. «Ждем следующего удара и вниз», — крикнул я. «Созданные из энергии жизни и семян лозы утолщаются, создав шесты, по которым можно было легко скользить вниз». Бам! На этот раз это были ветвь, пробивались вход в эту локацию. Догадаться обойти нас дереву не удалось. Я спрыгнул вниз, обхватывая шест. Следом за нами вырвались острые сучья, но достать уже не успели. В шелесте алых листьев слышалось смешение гнева и страха. Приземлившись, я указал на ближайшее скопление кореньев, которое навык мог воспринять за дверь. Сильван уже был наготове, и изнутри повалили некродендроиды. К счастью, неразумные. Дерево ответило тем же, выпустило из корней отряд перехвата. Интересное решение, прежде оно делало все самостоятельно, не полагаясь на миньонов. Атаковать друида с геном Хуарна растениями. Боги, пусть все мои враги делают так же. Я просто подчинил большую часть и отправил обратно. Для этого на текущем уровне даже пальцем двигать не нужно. Мысли достаточно. Дерево попыталось перестроиться и атаковать ветвями и новыми кореньями, выросшими взамен отсеченной на девятом части. Мы устремились вперед, в спину ударили монстры стены. Я узнал среди кишащих тел всех видов и форм извода, костяной ужас и еще не весть что. Дерево держало оборону, пока речь идет просто о сильных тварях, оно не проиграет. «Сюда идет техноцид», произнесла удивительно отчетливо сквозь шум и стиль. На записях Серион звучит так же. «Дерьмо», выругался я, «мы не успевали». Еще и связка ветвей обрушилась на нас сверху. Маги не подвели, и часть удара принял на себя купол. Из убежища выскочила Сейна Синица во главе группы своих поделок. Как раз вовремя, чтобы встретить светом ионитов какую-то призрачную дрянь с магией. Мы оказались заждаты между неифтово молотящей корнями и ветками деревом, и наступающей ордой смешанной монстров гона. К дереву. Приказы я, Сейна. Да поняла я, будешь сильно должен. Металлическая гвардия резко пошла в наступление. Неповоротливые экскаваторы, захваченные недавно, повалились на ряды монстров. Слабые механизмы создали собой небольшую стену, замедлив продвижение врага. Сверху показались силуэты прыгнувших на нас жутких пантер, покрытых чешуей. Кель сбил одного пиробластом, другого подбил Риддарх. Я сам бежал впереди группы. На всякий случай врубил ненужное сейчас обновление, чтобы просто восполнить запас барьеров в покрове кайт. Плащ тоже засветился, придавая мне силы и ловкости. Тело стало казаться быстрее и легче. За мной по бокам, прикрывая от атак древа, спешили высшие некродендроиды. «Остановись! Тебе не одолеть меня! Я есть война!» Послышался гневный шелест листвы. Ветви зажглись алым огнем. Температура резко поднялась, но меня ждал новый приятный сюрприз. Покрасневший плащ с алыми поганками принялся впитывать в себя красноту, придавая мне силы и очищая от пламени пространство вокруг меня. «Я есть смерть!» Пророкотало древо, в меня полетел поток сильнейшей некротической энергии всадника, но его постигла та же участь. «Не надоело красить мне плащ?» – спросил я, чтобы еще больше вывести дерево из себя.